Глава 43. Ночь наполнена чудесами. Город затихает. Лишь изредка проносятся одинокие катера, вспугивая уснувших чаек и разгулявшихся по набережным прохожих. Больше ничто не нарушает величественный сон царственных зданий. Спят мосты и скверы, бронзовые памятники и тенистые аллеи парков. Спят тихие воды, утомленные сутолокой и суетой дня, измученные пробками и людским гомоном. Чутко дремлет царственный Васильевский остров, бывшая резиденция светлейшего князя Меншикова, вороватого интригана, первейшего царского фаворита. Чуть поодаль, ощетинившись в молочный крем ночи бастионами и равелинами Петропавловской крепости, замер Заячий остров. Во сне он вспоминает свое детство, когда нога человека не тревожила его девственный травяной покров, ныне уничтоженный брусчаткой, казематами и мощными стенами. Когда-то здесь резвились дикие звери, которых вытеснили политзаключенные, а березняк шумел листвой, давая приют птицам. Все это ушло безвозвратно. Остров доживает свой век, все больше из живого существа превращаясь в символ города, выстроенного на костях и крови народа. За Заячьим островом шумит Петроградская сторона, наполняя белую ночь музыкой, струящейся из ночных клубов. Прикорнувший Петровский стадион в своих снах видит сражения между футбольными клубами, фестивали и концерты рок-звезд, счастливый люд, пьющий пиво и сопереживающий кумирам. Когда-то здесь, на Петроградской стороне, цвели пышные сады, а знать купалась в бассейнах загородных вилл и разъезжала в экипажах. Но холодные Невские воды добрались и до этой части Петрополиса. Первыми пропали экипажи, затем ушли в небытие сады, частично слившиеся с парками, Удельным, Сосновкой, Пискаревским. Исчезли и дачи, уступив место уютным высоким домам в готическом стиле. Слаще всех спится Адмиралтейской стороне. Величественен сон ее дворцов, познавших взлеты и падение империи на собственной каменной шкуре. Чего только не видели эти здания. Дворцовые перевороты и революции, заговоры и интриги, великие открытия и великие авантюры. А сколько могучих умов вскормили они, вращая колесо прогресса, возжигая и храня Прометеево пламя знаний. В этих стенах скрыто немало драгоценных тайн мира и человеческих судеб. Петропольские ночи словно созданы для влюбленных. Я предложил Софии Ом прогуляться по набережным каналов, отдохнуть в садах, которые открыты для посещения в это время года, посидеть в каком-нибудь круглосуточном пабе, число посетителей которого в белые ночи многократно увеличивается, вернуться под утро счастливыми и усталыми и погрузиться в блаженный сон. Идея Софии понравилась, она упорхнула собираться, а я, заглянув в гостевой кабинет, нацепил, на всякий случай, береженого и бог сторожит, плечевую кобуру и проверил патроны в барабанах. Кто знает, кого мы встретим на ночных улицах. Гонзи Кубинцу ничего говорить не стал, он уже отправился спать, и тревожить его сон я не осмелился. Через полчаса спустилась София Ом. На ней были джинсы, джинсовая куртка, легкая белая рубашка и кроссовки. Идеальная одежда для летней прогулки. Я прихватил бумажник, нахлобучил на голову шляпу и распахнул перед химерой дверь. На произведенный нами шум выглянул Ян Табачник. Я приложил палец к губам, требуя от него сохранения тайны и абсолютного молчания. Он солидарно кивнул. София скользнула на улицу, и я последовал за ней. У нас не было никакого плана. София шла туда, куда вел ее я, в свою очередь полностью доверившись собственным ногам. Вдоль канала Беринга мы отправились к стрелке Васильевского острова, откуда я подумывал взять курс на Заячий остров. Какая изумительная ночь! С удовольствием, вдыхая полной грудью прохладный петропольский воздух, заметила София. Поразительная, согласился я. Больше всего она прекрасна тем, что ты рядом со мной. София промолчала. Как тебя угораздило заняться такой неженской профессией, чтобы хоть как-то начать беседу, спросил я. Пошла по стопам брата, спокойно ответила София. У тебя есть брат? Я удивленно вскинул левую бровь. Был. Я воздержался от дальнейших вопросов, не желая разбередить случайно рану, если таковая была. Но София продолжила. Он был старше меня на 10 лет. Поступил в Академию Федеральной службы, где его отобрали в специальный отряд по борьбе с терроризмом. Он очень радовался этому и весьма гордился собой. Отучился, получил лычки. Тут как раз начались волнения на Северном Кавказе, и его в составе бойцов отряда «Вымпел-2» отправили туда. Он очень много писал, рассказывал о службе. По Малому проспекту мы медленно выбрались на набережную Макарова. Перед нами катила волны красавица Нева. Особо запомнилось ему первое задание. Их послали освобождать заложников. Какой-то полевой генерал въехал в маленький городок, где все население состояло в основном из русских, окружил больницу, и вооруженные до зубов отморозки ворвались внутрь. Резни не устроили, хотя многих мужиков порешили. Кому-то даже обрезание сделали. Насильно в мусульманскую веру обратить пытались. Наши политиканы съехались, переговоры вели, но ничего путного сотворить не сумели. Бандиты требовали невозможного, в частности, освобождения Чечни и дарования ей независимости с дальнейшим переходом под управление правительства Ичкерии в изгнании. Император, говорят, услышав это, пообещал с наших генералов портки спустить и розгами выпороть, как малолеток на Дворцовой площади. Вот в эту точку второй вымпел и бросили. Задача – освободить больницу. Полчаса шел бой. Ребята зачистили всю больницу, все корпуса и этажи, обезвредили несколько мощных мин. За ту операцию брату дали какую-то медаль. А через несколько дней, когда он приехал домой, возле подъезда его убил какой-то наркоман. Шмальнул из пистолета, когда увидел, сколько он заплатил за такси и сколько у него осталось бабок в бумажнике. После похорон я заявила матери, что буду поступать в Академию Федеральной службы. Началась истерика. Мама была в шоке. Но я все равно оказалась там, куда мечтала попасть. А что маме оставалось делать? Запереть меня она не могла. Вот и отпустила. София умолкла. Я молчал, не зная, что сказать ей в ответ. С Биржевого моста мы выбрались на Мытнинскую набережную. И направились в сторону Заячьего острова, возвышавшегося неподалеку. Уютное место. Самое теплое и родное в Санкт-Петрополисе. Давший начало городу остров, словно мать, готов был приютить на своей груди каждого блудного сына горожанина или дочь. «Твоя работа в спецслужбе – своеобразное месть за брата?» Нарушил я молчание, когда мы прошли мимо причалов Заячьего острова. Там стояли несколько катеров для полуночников. В основном же гуляющих привозили таксисты, или они приходили на своих двоих. Мы попали на остров по каменному мосту, тихо миновав сторожевую будочку. Я уверенно направился к ресторану «Крепость», что расположился в бывшем каземате. Название последнего моя память не сохранила. Путь нам преградил швейцар. Пришлось фыркнуть на него из-под полей шляпы. Он узнал меня и где-то потерялся. Ресторан «Крепость» был полон наполовину. Нас встретил официант, Проводил к свободному столику и тут же принял заказ, после чего благополучно растворился в сумраке помещения. Несколько часов под красное сухое вино и замечательную крольчатину с приправами пролетели незаметно. Мы оживленно болтали на разные темы, начиная с политики. Но почему, когда мужчина оказывается в компании красивой женщины, которая нравится ему, он обязательно лезет в политические дебри или раскачивает маятник истории? И заканчивая литературой, в которой я был абсолютным профаном, а София показала себя знатоком. За одну ночь мы узнали друг друга куда лучше, чем за те несколько лет, что были знакомы и имели общие дела. Распрощавшись с рестораном, продолжили прогулку, выбрав маршрут, который должен был закончиться возле нашего дома. Конфуз приключился практически на финише. Мы шли по набережной реки Смоленки. Сумрак сгустился, стал вязким и непрозрачным. Все вокруг выглядело нечетким, точно в растушеванной кисточкой акварели. Из окружавшей нас сметаны внезапно выступили три силуэта. «Гражданин хороший, закурить не найдется!» — раздался хрипатый голос. «А девочку твою пощупать можно?» — поинтересовался второй. Судя по поведению, мальчики были молоды, иначе не избрали бы в качестве жертвы грабежа такое даже с виду опасное существо, как я. За последние 10 лет меня ни разу на улице не пытались ограбить. Более того, случалось, я невольно попадал на такого рода разборки с менее грозными согражданами, и при моем появлении разбойнички немедленно ретировались. «А не пошли бы вы, ребятки, по добру, по здорову, пока здоровье позволяет?» – добродушно предложил я. «Дядя, похоже, инвалид умственного труда», — сказал с издевкой хрипатый, и тут же отправился в свободный полет к ночной Неве. Я не стал тратить время на уговоры, схватил его за одежду и выкинул в реку. Повернувшись к остолбеневшим компаньонам летуна, вежливо осведомился. «Составите компанию своему товарищу? Или желаете скоротать ночь в тепле и сухости?» Они купаться не пожелали, хотя вода, наверное, теплая. Июль все-таки царит в императорском Петрополисе. Остаток пути мы проделали без эксцессов. Малая вероятность нападения существовала, но не реализовалась. Романтическая ночь. Невероятно чудная ночь. Она осталась в нашей памяти сладостным июльским сном.